Глава 38. «А вы с Киром завтра к нам не заедете?» — непринужденно осведомляется Варечка, пока ожидает дочь из раздевалки. Я беглым взглядом проверяю в зеркале тренировочный костюм. Удовлетворенно отмечаю про себя, что все в порядке. Сама я сейчас веду только 4 группы в разных филиалах, потому что управленческие вопросы отнимают гораздо больше времени, чем мне бы хотелось. Но, если честно признаться, нагрузка очень большая. Самых младших девочек я все же вскоре планирую передать другому хореографу, только вот пока не определилась, кому. У всех довольно плотный график, лишних людей у меня нет, а своих подопечных я люблю безмерно. Уже привыкла к ним, но чуть позже точно придется вносить изменения в установленный распорядок. Возвращаюсь мыслями к Варе. Она ждет ответа. Завтра точно нет, у Киры благотворительный вечер. Там намечается что-то жутко грандиозное, даже с аукционом. В общем, мы давно приглашены. С Кириллом я познакомилась именно благодаря Варечке. Ее муж – близкий друг Кира, и впервые мы встретились на одном из семейных торжеств. Разговорились. Ничего такого, эта встреча так и осталась мимолетной, невинной и с приятным послевкусием. Кирилл тогда еще был женат, а примерно через полгода... Варя с мужем полетели в Европу на несколько дней, оставив Мелиссу на бабушку. Все бы ничего, вот только бабушке стало плохо. Ночью меня вызвонила Варя, слезно умоляя приехать и посидеть с малышкой, пока Кирилл не позаботится о маме своего друга. В итоге на обратный прямой рейс билеты срочно взять подруге не удалось, и состыковочный рейс прилично задержался, так что я была вынуждена на пару дней забрать ребенка к себе. Кирилл настойчиво заезжал ко мне проведать. И звонил часто, спрашивал, как дела, нужно ли что-то. Мы даже все вместе гуляли, со стороны, должно быть, смотрелись как настоящая семья. Мелиссу Варечка забрала, но как-то так получилось, что мы с Киром стали общаться и дальше. Сначала немного настороженно, затем свободнее и более открыто. Мужчина не предпринимал никаких попыток ухаживать за мной. Лишь приятные, ни к чему не обязывающие диалоги. И, наверное, именно это позволило мне проникнуться и привыкнуть к Кириллу. Доверять было самым сложным. «Ой, жаль!» – печально вздыхает подруга и так пронзительно на меня смотрит. «Ариш, не подумай, что я не в свое дело лезу, но вы с Кириллом так давно вместе. Неужели он совсем не хочет?» Она осекается на полуслове, а ее взбудораженный взгляд приклеивается к моей руке. «А это что такое?» Она мягко хватает меня за пальцы и, наклоняясь, ошеломленно разглядывает кольцо. «Да», — приглушенно объясняю я, — «вероятно, это именно то, о чем ты подумала». Варя смешно вытягивает шею в немом удивлении и смотрит на меня и на кольцо, и на меня, и на кольцо. «Ты серьезно? «Кир сделал мне предложение», — выговариваю скованно. «Я не то что не рада, я очень рада». Но эмоции немного смазанные до сих пор, и я не слишком хочу это пока обсуждать. «Поздравляю!» — звонко верещит подруга и кидается мне на шею. «Это здорово!» «Да. Ты же согласилась?» Еще нет». Задумчиво тяну я, пытаясь не зацикливаться на том, почему у меня такая странная реакция на Варин вопрос. «Нет?» Она вздергивает подбородок и наставительно замечает. «Вообще-то, любые крепкие и серьезные отношения рано или поздно перетекают в брак». «Я так понимаю, ты решила, что пусть это лучше случится позже. А почему?» «Я просто радуюсь скромно». «А что тебя останавливает? В чем причина настороженности?» «Если честно, я не знаю, что тебе ответить. Мне и так все нравится. Не хочется сейчас ничего менять. Все налажено, настроено, уже привычно и обыденно». «Ну ты даешь. Я даже как-то растерялась. А Кира нормально воспринял это твое еще не согласно?» «Я готова». Из раздевалки выходит Мелисса, сначала обнимает маму, потом шагает ко мне. Ее руки крепко стискивают мою талию, щека прилипает к моему животу. Девочка даже глаза зажмуривает. Я еще раз хвалю ее, напоминаю про порядок элементов и желаю хорошего вечера. Ухожу от ответа на вопрос, застывший в глазах Вари, просто пожимая плечами. Передаю ключи администратору и иду в свой кабинет, мне еще документы изучить надо. В итоге домой я приезжаю довольно поздно, разбитая, и мысли совсем не о том, о чем надо. Он за нами из машины наблюдает. Черт бы его побрал, мне вообще фиолетово, куда он смотрит. Завтра сложный день, Только Нилам и не хватало засорять свои мысли. Я упрямо трясу головой и медленно раздеваюсь. Уже в душе получается немного расслабиться. Усталость берет свое, тепло удается меня разморить. Я заторможенно наблюдаю за полупрозрачными облачками пара. Смываю с тела ореховый гель для душа. Даже ужинать не хочу, просто бы доползти до кровати. Отправляю Киру смайл поцелуя и желаю спокойной ночи. Осторожно указываю ему, что я дико устала, и засыпаю на ходу. Кирилл поступает именно так, как я и ожидаю. Присылает в ответ какую-то нежность и корректное напоминание о завтрашнем вечере. Я. Все, помню, завтра увидимся. Кир. И моя невеста будет самой красивой на этом вечере. Я постараюсь. Тут неожиданно проходит звонок. Кир. Алло? В моем голосе сквозит легкое удивление, надеюсь, ничего не случилось. Мне показалось, или это значит «да»? Уточняет Кир максимально спокойно. Не показалось, но лучше обговорим при встрече. «Нет-нет-нет, теперь я до встречи не дотерплю», — весело замечает Кир. «То есть ты пересмотрела свои приоритеты?» Бархатный тон обволакивает меня, почти убаюкивая. Если так ребром ставить вопрос, то да, пересмотрела, но не все. Смеясь, заявляю я и в шутку размахиваю указательным пальцем в воздухе. «Я в тебе не сомневался», — довольно хохочет он. И вдруг до меня доносится тихое и пронзительное «Люблю тебя, Арин». «Как много народа!» — удивляюсь я, ласково поглаживая предплечье Кирилла. На нем серый костюм, на мне платье стального оттенка. Гармония. «Ты же любишь шумные мероприятия», — ласково замечает Кир и целует меня в висок. «Не то чтобы очень люблю, но они не вызывают у меня дискомфорта». Гости разбились на небольшие компании, играет приятная лаунж-музыка. Вокруг взрывы смеха, шум и гомон, добродушная атмосфера наполняет огромный зал. Мы с Киром неторопливо перебрасываемся приветствиями с остальными гостями и ведем непринужденные беседы. Постепенно женские разговоры сводятся к моде и перечислению событий светской хроники, а мужские — к бизнесу. Так, пойдем-ка уделим внимание еще одному гостю. Я вижу, он таки приехал. Мне очень повезло застать его в городе. Пойдем, сдерживая зевок, как можно более воодушевленно соглашаюсь я. А мы до конца вечера пробудем? Посмотрим, как пойдет. Вон он. Я лениво оглядываю зал. А зачем тебе нужен именно он? Именно он ко мне вкладываться не станет, ему резона нет. У него и самого теперь есть крупный инвестиционный фонд, но он знает тех, кому сотрудничество со мной может быть выгодно. Нормальный мужик, мы и пересекались с ним месяца три назад, он проездом был в столице. Мы замедляем шаг, на лице Кира расцветает уважительная улыбка, и я только сейчас чувствую на себе внезапный колючий взгляд. И сталкиваюсь с черными бездонными глазами. Нил Натанович, здравствуйте. Приветствует Кирилл. Его. Мужчину, которого я мечтала забыть навсегда и больше никогда с ним не встречаться. Вот только судьба злодейка сводит нас снова и снова. Мужчины пожимают друг другу руки, а я, задыхаясь от непримиримого темного взора, ловлю бодрое и уверенное. Как проходит вечер? Уже присмотрели себе подходящий лот? Нил отвечает удивительно прохладным приветствием, а потом вскользь роняет. Еще не определился. К чему спешить? Он смотрит на меня, не отводя пронизывающего взгляда, твердо и непоколебимо, будто в порошок готов меня стереть. Кирилл подмечает это и старается исправить мелкую оплошность. Позвольте представить вам мою невесту, Арину. На этом все. И без того черные глаза Нила наполняются непроглядной тьмой.